Глава 25. «Скажите, товарищ, если я пойду по этой улице, там будет памятник Пушкину?» – спрашивает приезжая семейная пара Щелкунчика. Так здесь именуют фотографов, которые снимают на бойком месте всех желающих и часто нежелающих. «Там будет памятник Пушкину, даже если вы туда не пойдете», – отвечает тот. «Молоток», – уважительно произносит дядя Степа, ценящий острое словцо. Мы идем по Одессе, город шумит, юморит, движется в вечной круговерти. Делать нам совершенно нечего и никак нельзя выпадать из образа. На оперативные расходы местные товарищи отгрузили нам от щедрот немало, поэтому мы изображали из себя праздных бездельников, саря деньгами. Одесса, она как огонек на болоте, что-то яркое среди окружающей болотной зелени и испарений, и призрачное, ненастоящее, какое-то несерьезное. Этот город мне никогда особенно не нравился. Слишком много тут показухи, напускной романтики и уголовных традиций. И вечное надувание щек, когда самомнение больше, чем доблести. Бывшая турецкая крепость, бывшая зона свободной торговли порта Франко, обитель воров и контрабандистов. Еврейская, греческая, уголовная, мореходная, рыбацкая. Такой вот калейдоскоп культуры традиций. Обаятельная, юморная и вместе с тем порочная Одесса. Это именно здесь, в 1918 году, уголовники, считавшие себя солью местной земли, устраивали демонстрации с лозунгами «Воры за революцию» и поголовно записались в специальный полк Красной Армии, бежали при первых выстрелах, оголив фронт, а Мишку Япончика, командовавшего этим сбродом, за оставление поля боя поставили к стенке. Одесса, здесь возможно все. Одна радость, бандеровцев и украинских националистов здесь не терпели. Хотя местные ячейки ОУН были, но немногочисленные, и вывели их уже в 1945 году. Правда, заезжие бандеровцы любили здесь устраивать всяческие конспиративные лежбища, да просто отдыхать. Сам лидер украинских националистов Роман Шухевич здесь поправлял здоровье в санатории, притом по профсоюзной путевке. Даже коренизация 20-х здесь забуксовала, не прижились ни украинский язык, ни украинская культура. Город так и остался русскоязычным. Мы идем по городу и слышим то из одного, то из другого обшарпанного одесского двора знаковую песню земляка и живой легенды Утесова. Шаланды, полные кефали, в Одессу Костя привозил. А вот и знаменитые одесские винарки. Такие уютные винные погребки, где можно пообщаться по душам и испить вина в розлив. Там, как обычно, толпился народ, нацеленный на культурное времяпрепровождение. Улицы Одессы, они высвечивали во мне, казалось, навсегда поблекшие воспоминания. Вон там, на втором этаже, была конспиративная квартира ОУН. Именно в ней нам удалось зацепить руководителя надрайонной беспеки из Львова. Потом мы его бережно проводили до дома и грохнули уже на территории Львовской области. А вон в том подвале забаррикадировалась заезжая ячейка ОУН в составе трех человек. При попытке их задержания подорвали самодельную бомбу. Совершенно невменяемые фанатики. Все погибли. Успели тяжело ранить нашего сотрудника. Вечером мы забрели в престижный ресторан в гостинице «Лондонская». Кормили там неплохо, но все норовили обсчитать. Следующий вечер посвятили походу в знаменитую одесскую оперу, куда билет купили по тройной цене. Дядя Степа там заснул, и шикарный костюм не помог в деле приобщения к высоким искусствам. Я стойко выдержал до конца, хотя опера «Запорожец за Дунаем» казалась мне на редкость муторной. «Не, мне кино ближе», — зевая на выходе, выдал дядя Степа. «Все равно делать нечего. Давай завтра заглянем в 20 лет РККА». Кинотеатр 20-летия РККА был самым большим и шикарным в городе. «И что там?» — спросил я. «Видел афишу. Новый фильм. Майская ночь или утопленница. Говорят, интересный». Нам только утопленников не хватало для комплекта. «Деревня ты! Это же по Гоголю!» Нам только ужасов Гоголя не хватало. И так вокруг то черти, то мертвые души. Но это так, фон, который вообще не трогал меня. Я на автомате старался не выбиваться из своей роли. На самом деле всем моим существом владело ожидание. В оперативной работе это самое тягостное состояние, когда торопишь время и зовешь развязку, какая бы она ни была. Сходить в кино нам не довелось. Во второй половине дня, когда идти уже никуда не хотелось, и мы скучали в гостинице, в дверь номера требовательно забарабанили. «Кто там разошелся?» — прикрикнул я, поворачивая ключ. Открыв дверь, увидел неопрятного субъекта с хмурой физиономией. Он был одет в костюм из дорогого материала, но тот сидел на нем в кривь и в кось. Ему бы фуфайку, да кепку, да кайло в руки. Вот это смотрелось бы органично. Хотя надо отметить, как положительный факт, татуировок не было ни одной. Но тут они вообще не слишком приняты, особенно в среде контрабандистов. Зачем им руки портить? Все же за границей контактируют, так сказать, на высоком дипломатическом уровне. «Ты что ли от золотника?» Испытующе посмотрел на меня пришелец. «Я что ли?» Голос мой звучал холодно и высокомерно. «Пропуск!» Грубо потребовал гость. Я вытащил из кармана пиджака портмоне, нашел в нем оборванную часть 100-рублевки и протянул ему. Он вытащил свою часть, сложил, получилось единое целое, хмуро кивнул. «Сгодится!» Вернул мне мою часть 100-рублевки и уставился на меня мрачно, требовательно и небрежно кивнул. «Собирайся! Давай, давай, быстрее, руки в ноги!» «А ты что за овощ такой?» И, не думая двигаться, с усмешкой поинтересовался я. «Много будешь знать, люди имеют до вас разговор, и люди не любят ждать». «Понятно, стандартная блатная манера. Сразу, с первых секунд знакомства, наехать асфальтоукладчиком на собеседника, прижать, показать ему, что он тля, а против него народ суровый, ему не чета. А потом, если клиент прогнется, то из него можно вить веревки, разводить, ну как получится. Только я эти примочки видел 1000 раз». «И тебя, Дуримара, прислали?» — усмехнулся я. «Ты за метлой следи», — нахмурился незнакомец. «Слышь, баклан!» — не выдержал дядя Степа, который тоже понял, чего это гость бычится, и вызывающе уперся в него глазами. «Ты чего сюда приполз? Крыльями хлопать и цену себе набивать? Понты колотить? Твое дело сторона. Прибыл, сообщил, проводил и ушел в туман. А он тут афишу кидает, царя Палия и Марии и огородов из себя строит». «Ну ты...» «Чего я? Сейчас развернемся на 180 градусов и прямым курсом до дома, до хаты. И Леша Золотнику обстоятельно так разъясним, как его здесь сильно уважают». «Ладно, побакланили ямбы». Вдруг вполне примирительным и ровным голосом произнес гость, улыбнулся, продемонстрировав золотую фиксу. «Не будем делать друг другу нервы, перетрем в другом месте, должок-то с вами». «Это одесский юмор такой», — засмеялся дядя Степа. «Ты нас совсем за дешевых фраеров держишь?» «Экипаж подан», — гость кивнул в сторону окна. «Ну, пошли». Дядя Степа открыл шкаф и снял с плечиков свой роскошный британский твидовый пиджак.